Глава 37. Приносят заказанный компот, бутерброды и сыр, нарезку и хлеб. Котлеты будут через полчаса. И я показываю фокус. Отпиваю половину своего компота, достаю фляжку и доливаю в стакан. «Это водка?» — спросила меня Полина голосом пятилетки, увидевшей змею. Вроде и страшно, а вроде и восторг в голосе. «Не, не водка», — успокаиваю я ее. «Коньяк. Хороший коньяк». «И как это понимать?» Откинувшись на спинку стула, повернула голову ко мне девушка. «Споить меня решил?» «Да что тут пить?» Голосом дружелюбного кавказца из фильма «Кавказская пленница» делано возмущаюсь я. «Ох, Толя, рано тебе». «Да я вижу, ты упертый. Пей, раз так решил». Наливаю себе и пытаюсь спрятать фляжку в карман шорт, но слышу. «Куда? Мне тоже наливай». «Ты думаешь, я тебе позволю одному все выпить? Ты же умрешь». Отпив из стакана 2/3 компота, говорит спутница. «Нормальную на отмазку придумала». Не чокаясь, чтобы не привлекать внимания, выпили, закусили тем, что было уже на столе. «Вот что за люди соседи наши? Беспардонные. Я даже не видел таких никогда», — начала разговор Полина. «Ты чего, нормальные они? Что плохого сделали?» Я даже поперхнулся. «Что сделали? Приставали». «А, так ты не про маму с дочкой, а про прошлых?» — дошло до меня. «Дурак, да? Кто, по-твоему, ко мне приставал? Мама или дочка?» — возмутилась Полина, делая еще один глоток. «Мало видела, значит», — отрезал я, вспоминая свою взрослую жизнь. Я активно верил в дружбу народов ровно до тех пор, пока в малой учебке не пошел в курилку с другом в первый день. Я понял, что другие народы дружнее, чем русские, что у них есть иерархия, непонятная мне, что русских они почему-то не любят. Трое парней там, по виду с Кавказа, сразу попытались пояснить мне, что пока они курят, им никто мешать не должен, а один самый борзый даже пнул по сапогу меня. Там же в курилке я показал всю глубину их заблуждения относительно меня, отоварив троих 3 ударами. Никакая наглость не катит против первого разряда по боксу и открытых подбородков. Меня обступили, стали угрожать, но порядок у нас в малой учебке наводился быстро. Простым и действенным способом. Загрузить так, чтобы ни на что другое время и сил не оставалось. С 2 из этих 3 парней я в будущем подружился. Делить нам особо нечего было, разок мы даже и после армейки посидели хорошо. А третий, которого я тогда ударил, даже в будущем подрался за меня в санчасти, где я лежал с простудой без сил и возможности активно шевелиться. Он вступился только потому, что мы с ним из одной роты были, а наши соперники нет. Я в этой ситуации был для него свой, хороший ингушский парень, который забавно говорил по-русски. Помню, как он бегал и кричал, что у него похитили зубную щетку, а потом нашел ее и извинялся. Жаль, погиб человек через год, ударило его током, когда он полез чинить проводку. Ни хрена не соображаю в этом. Надо выпить за него. Стоп. А чего это он погиб? Жив и здоров покамест. Как бы его предупредить? Знаю имя и фамилию, ну и город, Назрань. Народы СССР и между собой тогда уже враждовали. Армяне с азербайджанцами, чеченцы и ингуши, грузины и абхазы. Хотя и говорили, мол, им велели не ссориться между собой в армии. Союз уже в 87-м было не спасти. Понятно, что Полина всего этого знать не могла. Как не знал я до первого дня в малой учебке. Девушка явно жила не в общаге, а под родительским крылом, и видеть негатив ей просто негде было. «Ты дома жила?» — с трудом вынырнул я из своих воспоминаний. «Угу, дома. А давай еще компотика закажем», — попросила она. Я неодобрительно посмотрел на ее пустой стакан и понял, что в нем уже 100 грамм с лишним коньяка и без серьезной закуски. Надо поторопить горячее. Встаю, иду к стойке буфета. На полках тот же алкоголь, но дороже, конечно, чем в магазинах. Ресторанная наценка. Еще 2 компота можно? А котлетки когда будут? Спрашиваю богиню общепита. «Соня! Иркутские готовы?» Кричит она трубным голосом симфонического оркестра, не поворачивая головы, а уж тем более не вставая. 5 минут, гарнир не готов», отвечают ей. Возвращаюсь на место, и действительно, ровно через 5 нам приносят и котлетки, и 2 компота. С закуской употреблять коктейль, конечно, безопаснее, но Поле уже вмазало, пока горячее ждали. Котлетки мы под действием нагуленного алкоголем аппетита смели моментально. Я заказал жареной баранины, потом еще нарезки, потом икры, потом опять компоты. Через часик чувство насыщения сработало, а выпитое уже ударило по юным головам. И Поля просто облапала меня, периодически целуя на зависть окружающим. С выбором цели для поцелуев она не парилась и могла поцеловать и в затылок, стоило мне отвернуться к проходу. А отвернуться была причина. В ресторан вплыли три молодые женщины, расфуфыренные, как павлинши, короче, в полной боевой готовности. Были они все длинноноги, симпатичные и уже принявшие на свою грудь. Грудь у них, кстати, была тоже достойна внимания. И надо же такому случиться, что в ресторане к тому моменту оставался свободным лишь один столик, прямо перед нами. Свободен он стал минуту назад и еще не убран. Полина их проявление пропустила мимо себя и засобиралась в туалет, который был за нашей спиной. «Девушка, со стола у нас уберите», — услышала она голос одной из див. «Я?» — удивилась Полина, но ничего не ответила и пошла, куда хотела. «Наглая официантка», — возмутились ей вслед. «Да вон официантка», — сказал другой голос из их компании. «Блин, только бабских разборок нам тут не хватало», — мелькнуло у меня в голове. «Мы тут и так на птичьих правах сидим и пьем. Мне вообще 16. Если докопается наряд, то сразу почует алкоголь». Накаркал. Идет знакомый старшина в компании сержанта, видимо, напарника. Старшина о чем-то перемолвился с официанткой и пошел по рядам, осматривая окружающих, нет ли где беспорядка. Народ еще не боялся милиционеров и особого внимания на них не обращал. «Анатолий, вечер добрый», — узнал меня проверяющий и протянул руку как взрослому. «Наши вам». Я постарался быть немногословным. Тут вернулась и Полина. А уж она трезвой быть не старалась. Наоборот, у нее появился кураж. «Гражданка Полякова, не злоупотребляйте. И парня не спаивайте». Узнал и ее мент, а его напарник прошмыгнул в туалет. «Да ни за что. Я уже все злоупотребила. Вот пришла покушать». «Отличная баранина тут. А то ли обещал рассказать, как разделывать барана», — сказала моя соседка, протискивая свой задик мимо меня. «Если бы не мент, я бы точно приложился еще раз ладошкой по нему». Старшина усмехнулся и, дождавшись напарника, пошел дальше по вагонам. «Парень, а ты такой знаменитый, что тебя тут знают?» — повернулась ко мне одна из впереди сидящих красоток. «Отвали», — грубо ответила вместо меня Поля. Вечер перестал быть томным, но, по счастью, подошла официантка и стала принимать заказ, даже не убрав со стола после прежних едоков. Девицы сразу заказали литр водки и закуски от души, чуть ли не весь ассортимент меню. «Не нравится мне соседство, может, пойдем лучше в купе?» — предложил я. «Так у нас допить еще есть», — возмутилась Полина. «Уважаемая, можно нас рассчитать?» — крикнул я вслед официантке, на что она буркнула что-то неразборчиво. То ли «сию минуту, господин», то ли «пшёл в задницу». Разливаю в пустые стаканы коньяк и честно делю его остатки на двоих. По моим прикидкам, я выпил граммов 150-200, остальное досталось хрупкой девушке. Хрупкой, но безбашенной. Я вспомнил, как она чуть не проткнула руку парня финкой. «Так что ты там сказала, девочка?» — решила продолжить разборки высокая спортивная женщина лет 30. Я заметил ее подтянутую задницу, пока она шла мимо. Но мне прет опять. Конфликт не начался по причине прибытия кавалера. К девушкам подсел представительный мужчина их лет, в костюме, с каким-то значком, вроде даже как член партии. А, нет, это значок 26-го съезда КПСС. Молодой такой мужик, хотя этих делегатов по нескольку тысяч бывает. Тем не менее, ясно, что он чувствует себя хозяином жизни. Он сразу ставит коньяк и коробку конфет, вызывая симпатии женщин к себе. А мне вовремя приносят счет. «Однако, 7 рублей 82 копейки. Изначально трешка была. Ну, баранина рубль, ну, компот по 10 копеек еще 3 раза по 2. Ну, нарезка. Да бог с ним, обсчитала. А, и кража еще. Достаю 8 рублей, подумав, еще кладу сверху рубчик и удостаиваюсь покровительственного хмыка. Черт, я забыл, в каком я теле. Мои потуги на чаевые выглядят по-детски. «А ну тихо!» — Гаркнула вдруг кому-то официантка за моей спиной. Чёрт, сцепились-таки две бухие бабы. Пока я смотрел на счёт, пока доставал деньги, Полина уже выскочила в сторону входа, где была заловлена вышедшая из туалета соперницей. Они ещё не вцепились друг другу в волосья, но уже разговаривали на повышенных тонах и трогали детали одежды. В этой ситуации спасти от драки могло только появление общего врага. «Старушки, не надо спорить, меня на вас двоих хватит, по очереди и сразу», — резко повысил градус конфликта я. Обе охренели, глядя на недоразумение в виде мелкого наглого хама. «Да я тебя...» — попыталась ударить по щеке неизвестная красотка. Разумеется, я уклонился. «Ну ты, Толя, и сволочь. А я...» Удар от Полины под дых я мог и заблокировать, и пропустить мимо, увернувшись, но решил принять на пресс. «Мне с ней спать ещё, пусть пар выпустит. В смысле, ночевать в одном купе, после такого ни о чём больше мы и речь идти не может. Быстро, не оглядываясь, иду на выход. Уверен, обе сейчас рванут за мной. Незадачливая соперница Полины отстала через вагон, а моя соседка гнала меня ещё три, успевая и наградить лестными эпитетами, и иногда ударить. Разок даже попал ногой под коленку. Вагоны-рестораны обычно располагались в середине поезда, и время составить план примирения у меня было, но ничего не приходило в голову. Опять помогла судьба в виде мелкой Кати, нашедшей-таки себе приключения. Зайдя в тамбур нашего вагона, мы с моей собутыльницей увидели, как Катя сосалась с каким-то парнем моих лет, по виду штангистом. «Так, девушка, а вы что тут делаете?» — грозно спросила Поля, дёрнув её за рукав. «Чуть тебе надо», — попытался быкануть штангист, но тут же получил поддых. «Оборзела, шалава!» — обиделся тот. «Тихо будь», — посоветовал я, в душе радуясь, что есть возможность выслужиться. «Соложонок, брысь!» — паренёк схватил меня за одежду. «Ах, как неосторожно! И бросить его могу, и ударить, но в тамбуре две девушки, бросать опасно, могу их задеть. Поэтому, не мудря, тоже бью в солнечное сплетение». А вот этот удар он прочувствовал, согнулся от боли и упал на колени. В драке я бы обязательно добавил коленом по морде, он ведь не лежачий, но бить парнишку не хотелось, так наказал за хамство. «В купе, быстро!» — ору Кате и подаю руку Полине. «Осторожно, не запнись». Та, секунду подумав, берёт меня за руку и бурчит что-то вроде «Все мужики козлы». Я её понимаю, ведь опыт у неё в этой поездке сплошь негативный.